Арль, 1888. Письмо принесло мне важную весть. Итак, Гоген принимает предложение. Конечно, лучше было бы, если бы он прямо прикатил сюда, чтобы очиститься. Отправляясь же в Париж, он снова попадет в навоз. Может быть, с теми картинами, которые он повезет с собой, он сделает там какие-нибудь дела? Прилагаю здесь ответ для него. Что касается пейзажей, то я постоянно начинаю находить, что некоторые работы, сделанные мной с той скоростью, какая только была возможна, являются лучшими моими картинами. Посылаю тебе рисунок, жатву и косьбу. Верно, конечно, что мне нужно было бы пройти общие места еще раз, чтобы несколько выровнять почерк и сгармонизировать кладку красок. Однако основная работа сделана в один длительный присест, и я считаю, что трогать ее надо как можно меньше. Когда я возвращаюсь после такого долгого сидения домой, то у меня, уверяю тебя, очень устает мозг. А когда это случается часто, как, например, во времена жатвы, тогда я теряю способность к самым обыкновенным вещам. В такие мгновения возможность не быть одному была бы для меня очень утешительна. Видишь ли, когда я чувствую себя охваченным этакой мозговой работой, и когда я должен найти равновесие между шестью основными цветами – красным, синим, желтым, оранжевым, лиловым, зеленым, мне часто приходит на ум хороший живописец Монтичелли, которого обвиняли в пьянстве и в безумии. При сухой работе и расчете дух напряжен до крайности, как у актера, играющего трудную роль. Какие-нибудь полчаса ты должен продумать тысячу вещей. В этом случае единственная вещь, способная принести облегчение и рассеяние, как у меня, так и у других, это оглушить себя здоровым глотком вина и сильным курением. Это, без сомнения, не очень добродетельно. Но, возвращаясь к Монтичелли, должен сказать, что хотел бы я видеть как-нибудь пьяницу перед холстом или на подмостках. Все это, конечно, грубая ложь. Вся эта отвратительная история и иезуитская штучка относительно тюрьмы, выдуманные про Монтичелли. Колорист Монтичелли, логик, способный разобраться в запутаннейших расчетах при распределении красочной шкалы и выровнять последнюю, конечно, перенапрягал этой работой свой мозг так же, как Делакруа и Рихард Вагнер. Но если он, как, между прочим, и Жонкинд, может быть, и пил, то это от того, что физически он был сильнее и возбудимее, чем Делакруа. Делакруа был богач. И думается мне, что если бы они этого не делали, то их возбужденные нервы производили бы и не такие еще танцы, и в огненной печи их вдохновение. Так Жюль Эдмон Гонкуры говорят буквально следующее. Мы брали более крепкий табак, чтобы оглушить себя. Не думай, пожалуйста, что я искусственно поддерживаю в себе лихорадку. Знаю, я погружен в сложнейшие расчеты. Отсюда и выходят в быстрой работе один холст за другим. Но все это уже давно заранее рассчитано. И если будут говорить, что все это сделано наскоро, то можешь возразить, что люди ведь и смотрят быстро. Я сейчас занят тем, что прохожу немного все картины, которые отсылаю тебе. Но во время жатвы работать мне было не более удобно, чем крестьянам, собирающим жатву. Я, собственно, далек от того, чтобы жаловаться на это. Это как раз и является признаком художнической жизни. Даже когда находишься на неправильном пути, чувствуешь себя все же почти счастливым, будто стоишь на истинной дороге к идеалу. Если все хорошо пойдет, и Гоген со мной поладит, то можно будет взяться за дело еще серьезнее и предложить ему посылать свои картины вместе с моими, чтобы совместно делить и доходы, и потери. Это произойдет либо само собой, либо же не произойдет вовсе, смотря по тому, будем ли мы работать вместе и найдут ли мою живопись хорошей.